Я оставляю во Франции самые дорогие для меня воспоминания. Здесь я испытала величайшее счастье и самое тяжелое горе. И тем и другим я обязана вам. Прощайте, да благословит вас Бог». Вся страсть, так долго сдерживаемая Людовиком, мгновенно охватила его при звуках этого дорогого голоса. Он не в силах был более владеть собой, забыл, где он, что с ним, как безумный бросился к Мариетте и схватил ее руки. «Коннетабль», — сказал он прерывающимся от волнения голосом, — «вы увозите с собой единственное сокровище, которому мы можем завидовать. Станьте достойным этой женщины, которая должна была сделаться украшением первого трона в Европе. Мариетта», — как стон вырвалось из его груди, он страстно припал к ее рукам, и, о ужас, слезы ручьем полились из его глаз. Он был человеком в эту минуту. Ваше Величество», — шептала она австрийская, крайне смущенная неожиданной сценой. Мариетта чувствовала, что самообладание покидает ее. Еще минута, и она не сможет оторваться от страстно любимого Людовика. Она быстро высвободила свои руки и, едва поклонившись, выбежала из комнаты. Муж последовал за ней. «Государь», — сказал кардинал мрачно, — «не забывайте никогда, какой ценой вы купили славу и могущество вашей короны. Не позволяйте никому прикасаться к ней. Даже», — кардинал слегка понизил голос, — «даже матери. Не забывайте, что вы попрали вашу любовь для того только, чтобы повелевать всей Европой». Людовик XIV слушал его, закрыв лицо руками. «Но если», — продолжал кардинал, — «вы когда-нибудь позабудете эту ужасную сцену? Если вы после моей смерти уклонитесь от пути, предначертанного мной, то моя тень встанет из гроба и откроет вам ужасную тайну, которая покажет вам всю важность моих советов». От этих слов Анна Австрийская разволновалась так, что король сказал ей после ухода Мазарини: «Это тайна, которую Мазарини обещает сообщить нам из гроба, и теперь уже потрясающе действует на ваше величество. Это весьма странно, если не сказать более. Но успокойтесь, я не желаю знать этой ужасной тайны». Целый месяц прошел в беспрерывных увеселениях. В только что отстроенном замке Марли предполагался великолепный маскарад. Огромное число гостей, приглашенных на этот праздник, было разделено на два разряда. Одним предоставлялось право входа в замок и личного участия в маскараде, другим же дозволялось любоваться блестящим праздником только из парка. В день, назначенный для маскарада, весь замок был окружен непроницаемой стеной королевских драгунов, которые должны были охранять его от людской толпы, стекавшейся в Марли, чтобы хоть издали полюбоваться королевским праздником. Это празднество Анна Стюарт выбрала для своего вступления в придворную жизнь. Ее намерение было тайной для всех, кроме королевы-матери, принца Анжуйского и его камергера-красавца Лорена. Принцесса желала сохранить в маскараде строжайшее инкогнито. Было условлено, что Лорен привезет ее прямо в павильон Весы, где она займется своим маскарадным костюмом. Людовик XIV принял с особенным удовольствием мысль о маскараде. После его свидания с Мариеттой в нем с еще большей силой проснулась страсть к ней, и он был рад заглушить свои страдания в увеселениях. Король только что вышел из своих покоев в костюме императора Августа и прошел в фойе, где встретился с королевой Терезией в наряде римской императрицы. «Как вы полагаете, Ваше Величество, можно ли узнать нас?» — спросил король, приподнимая маску.